торговлю. И вообще, если ничего не покупаешь, отойди. Мне деньгу зашибать надо. Такая возможность. Народ ведь не в курсе, что им 5 дней в лесу куковать и много чего не взяли. А тут я. Так что заработаю прилично. Ты откуда про детали проведения второго этапа знаешь? Так я приписан к группе ирионинов, которые будут в башне дежурить. Они, кстати, должны скоро прибыть, и мы отправимся в сопровождении группы Анбу в башню. Так что отойди, у меня мало времени. Зачем тебе это? Как зачем? Деньги, конечно. Или ты думаешь, что я ингредиенты для печенек и тортиков, которые в огромных количествах поглощает кое-кто, из воздуха достаю? И для наглядности достал из инвентаря пакет с печеньками. Угощайся. Анка голодным взглядом посмотрела на взят, подарок от честного предпринимателя, после перевела взгляд на мою морду, откуда на нее смотрели честные-пречестные глаза. «А-а, Биджу с тобой, делай что хочешь», и забрав пакет отошла в сторону. Про то, что он уже не со мной, решил промолчать. И вообще, пора торговать. Торговля прошла на удивление успешно. Под видом продажи я всучил светофорчику дополнительные инструкции. Само же Трия выносило мозг всем, кто им попадался. В данный момент они расспрашивали одного из экзаменаторов. И ведь не спрашивали ничего такого. Все вопросы были абсолютно нормальными. Просто эти очень оригинально говорили. Тут было несколько вариантов. Хором, почти синхронно, небольшое отставание у второй от первой, третьей от второй было, из-за чего создавалось очень неприятное ощущение, которое очень грузило мозг. Либо начинало предложение одна, продолжала вторая, заканчивала третья. Со следующего они менялись. Если до этого начинала блондинка, продолжала зеленая, а заканчивала красная, то следующая могла начать красная или зеленая. После 10 минут общения с ними мозги вскипали у любого. Большинство генинов горело желанием прикопать эту троицу в лесу. Ну-ну, пусть пытаются. Даже если получится, воскрешу. А так, торговля проходила хорошо. Каждый покупатель получал еще и ловушку душ. В каждой куне она также была накастована. Так что, КД я получу прилично. Семейка собаку тоже подходила. Битмин прикупил пару ядов, видимо, чисто из профессионального интереса. Гавара, видимо, просто подошел поглазеть, чего тут такого. Но я впарил ему амулет. Очень полезная штука. Для меня, туда запихано заклинание подавления демона, ментальная защита и заклинание сна без сновидений. Так что, если нам придется столкнуться, я просто врублю амулет на полную, и хрена с два он сможет выпустить енота погулять, а заклинание сна того вырубит. Пока амулет работает в полсилы, мне ведь нужно проверить, будет ли эффект от разработки не имени хомяка или нет. Гаара, конечно же, амулет обнюхал и разве что на зуб не попробовал, но, ничего не найдя, надел. Ну да, там ведь тоже изображен его любимый кандзи любовь. А рожи Тимарии Канкура, когда Гаара напялил амулет на удачу в любви, надо было видеть. Та, под кого маскировался Арыч в каноне, тоже попала мне на глаза. Но вот определить точно, он это или нет, не удалось. На первый взгляд посредственность, ничем особо не выделяется, на Арыча не тянет. Язык тоже не распускала, так что сказать со стопроцентной уверенностью нельзя. Так же как и сказать, что это не Арыч, который просто очень хорошо замаскировался. Значит, нужно как-то отвлечь Анка от шатания по лесу, пусть другие на него лезут. Ладно, Анка-чан, я пойду. И кстати, о, медведь. Хлопнуть Анка по плечу, активировать навык и валить. Уже выныривая из тени в башне, до меня донесся полный жажды крови рев. Узумаки, убью гаденыша. И чего так психовать? Подумаешь, активировал навык мечта вора нижнего белья. Кстати, не ожидал от Анка такого. Думал, там какие-нибудь стринги будут, а тут самые обычные белые трусики, с енотиком. Чую, бить меня будут исключительно по голове, чтобы забыл то, что видел. Ну да, такая кунайчи и носит такое. Все команды генинов с нетерпением ждали, когда же откроют ворота и можно будет войти в лес смерти, полный опасных тварей, ядовитых растений и кучи врагов. Ведь в данный момент это место казалось им намного безопасней, чем нахождение рядом с экзаменатором второго тура экзамена. После еще одного гинджитсу, на которое все позорно попались, экзаменатор, после рева от которого даже живность в лесу, до этого шумевшая, заткнулась, ходила из стороны в сторону мелкими шажками, плотно захлопнув плащ и шепча под нос «убью гаденыша», при этом излучая такую жажду крови, что даже носителя однохвостого проняло. Так что стоило воротам открыться, Все группы стартовали с низкого старта и остановились только через час непрерывного бега. Митараша же медленно посеменила в сторону деревни. Окликнувшего ее коллегу она наградила таким взглядом, что тот с тех пор стал зайкой. После посещения дома Анка добралась до башни в кратчайшие сроки. Но я тоже не сидел без дела, жить-то хочется. Потому подготовился по полной программе. Анка-чан, насилие это не всегда хорошо. Иногда стоит решать возникшие разногласия мирно. Не стоит вставать на порочный круг. 2 часа нудных лекций о миролюбии, прощении и понимании спустя. Ладно-ладно, убедил. Развязывай. Анка вняла моим доводом, так как, судя по всему, этих доводов было еще много и дешевле было сдаться. И Эннос, случайно попавшие под раздачу Анбу и Ирьонины, до этого решившие не отсвечивать, решили напомнить о себе, а то еще забудут. Анка, конечно, не особо-то и потеряла желание меня угробить, но все же достаточно остыла, чтобы ограничиться откручиванием ушей, протиранием дырки в моей гениальной голове и обещанием прибить с особой жестокостью, если я еще раз так сделаю или не дай-ками кому-нибудь проболтаюсь. Ну и годовой запас запечатанных тортиков, в качестве компенсации морального ущерба, с меня содрала, но зато сама не пострадала. Скорость, с которой она неслась в башню, не позволила бы ей заметить рыча, даже если бы он стоял с плакатом с надписью «Подлый змей» тут и стрелкой, указывающей на держащего плакат. Анбу, между прочим, мою технику связывания оценили, а Ирука, сволочь, мне неуд в свое время за зачет поставил, и веревку вместе со схемами и печатями для ловушки купили. Веревочка-то у меня непростая, а с фуиной зачарованием, да зельем пропитанная. Чакрой хрен воспользуешься, так что большая часть техник для освобождения отпадает, методы освобождения без чакры также идут лесом из-за зачарования и особой техники связывания. Чую, мне скоро и от корня заказ на такие веревки придет. Первой прибыла команда песка и засела в отведенной им комнате. А вот после них экзаменаторы периодически притаскивали полутрупы, которые мы откачивали, иногда те и своим ходом до башни доходили. Так что особо не скучал, вот только заметил одну странность. Команда песка вела себя странно. Конкура и Тимари обзавелись почти такими же темными кругами под глазами от недосыпа, как и их младший брательник. А вот последнего видно практически не было. Посланный дух прояснил ситуацию. Гаара мирно спал и даже мило улыбался во сне. А вот его родственники, от мирно спящего и улыбающегося носителя Однохвостого, были в шоке. И, ощетинившись всем оружием, сидели от него на максимальном удалении, не сводя глаз. На каждое движение вздрагивали. Мда, проверил работу амулетика, называется. Я как-то запамятовал, что во сне Гаара теряет контроль над енотом. Тут-то, конечно, амулет не даст, но они-то этого не знают. И стоило Гааре заснуть, как эти приготовились к мучительной смерти. А от первой улыбки Гаары во сне у брата и сестры появилось несколько седых волос. Так что они все эти дни не сомкнули глаза. Положенное на второй этап время вышло. Прошедших команд было намного больше, чем в каноне. Ну тут заслуга Тонари, которая, между прочим, пролетела. Точнее, послушала мудрого совета и вырубила предателей, а после упаковала в свитки, которые и передала мне. Ее хотели выпроводить, но главгод всея госпиталя наехал на всех, и Тонари осталась, со мной и мама, помогать медикам. Хината со своими также справилась с испытанием без особых проблем. Я на всякий пожарный предупредил ее не лезть к Гааре и светофорчику, первый опасен, а вторые мне нужны для выполнения работы, которую самому делать впадлу. Эта троица, между прочим, тоже быстро справилась, не только с испытанием, но и с заданием от меня, и сейчас лазили по всей башне и выедали мозг всем, кто под руку попадется. В связи с тем, что народа было еще больше, чем в каноне, устроили отборочные бои. Я, мама, Тонари и еще несколько ирьонинов занимались оказанием помощи пострадавшим в боях. Канонная сетка боев претерпела сильные изменения. Во-первых, отсутствовала команда звука, светофорчик справился с задачей, предатели из родной деревни также отсутствовали, Тонари тоже справилась. Во-вторых, было много команд, которых в каноне вообще не было. Команда из облака, например, из моей деревни помимо светофорчика, да и еще несколько левых команд. За боями я особо не следил, ведь судя по всему жеребьевка была ни разу не случайной. Часть наших, канаховских, уже уделала слабаков из травы и, к сожалению, из моей деревни, хотя пацан крепко потрепал кибу, и на не повезло нарваться на желтую, та даже дала и на использовать свою технику. После этого даже приостановили бои и собрали наставников. до отдела Фина, которая находилась в ее теле, отказалась возвращаться. После добрых слов мамки, сказанных на ушко, она выдала, что не вернется, пока тело не приведут в порядок. После пришлось еще и налечить моральную травму. Будучи в теле до, она получила кучу непередаваемых ощущений и впечатлений. Так я выяснил, что у них из-за моей спешки развилась телепатическая связь. То есть все это время Мири выедали на мозг чайной ложечкой телепатически. И, видать, окончательно ей мозги доломали. До этого в ее мозгах хомяк своими кривыми, в области мозгоклюйства, лапами лазил и закладок, натыканных мне в свое время, понаставил, а теперь эти по мозгам проехались. Взгляд у Ина был точно такой же, как у этих недовампира-демона Шиноби. Благо хоть создателем не называет, и то хлеб. А вот когда выставили Хинату против Нейджи, я решил вылезти на свет и немного подбодрить. Вообще народ выпал в каплю, когда огласили Хьюго Нейджи против Узумаки Хинаты. Самое смешное, о смене клана, и соответственно кланового имени, даже товарищи по команде и наставница были не в курсе. Киба предположил самое худшее по его мнению, а именно свадьбу. Шина, видимо, решил морально добить друга, потому в своей манере просветил его, что среди медиков еще к двум девушкам обращались Узумаки-сан, и на родственницу Наруто похожа только одна из них, вторая скорее похожа на сестру Саски. Я на все это не обращал внимания, а просто подбодрил Хинату. «Хината-чан, порви его!» «Да, Наруто сама!» Через 5 минут после крика рефери начали. «Хината-чан, я фигурально выражался, когда говорил порвать. Простите, Наруто сама. Да ладно, не переживай так. Мама-чан, правую руку подай, пожалуйста. Вот, Тонари, почку пока одну приладь, второй потом займемся. Тиа-сан, вы точно все кишки собрали? А то мне кажется, пары метров не хватает. Все, что удалось найти, Узумаки-сан. Ладно, сойдет. Левую руку из задницы достали? Хорошо отмыли? Тонари, приделывай, не к заднице. Но, я знаю, что Нейджи-кун плохо высказался о нашем клане и обо мне в частности, но это не повод халтурить на работе. Потом ему в качестве курса реабилитации выпишем слабительное, вместе со снотворным. А может, нет, мамачан, печать я с него снимать не буду, чтобы ты глаза на жопу не трансплантировала. Тонари, приладь это куда положено. Нафига он тебе, что ты его вообще в свиток запечатываешь? Ну, с его образом жизни и мировоззрением оно ему не нужно. А вот у Марина-сана явно запущенный случай, там без донорского материала никак. Думаю, и Бики-сан откажется, маловато донорского материала. Мамачан, лучше зубы из сердца выковыривай тщательней, а не комментируй. Мне и так сложно поддерживать пациента, латать его, да еще вас контролировать приходится. Если меня на третьем этапе поставят против этой Хьюга, я сдамся. И тебе того же советую, Каруи. Ха, с чего это я буду сдаваться без боя? Если она так со своим родственником поступила, представь, что она с врагом сделает. А меня больше напрягают эти Ирёнины. Ведь это, наверное, уровень легендарной Цунаде Синджу. А тут парень нашего возраста, да и остальные слишком молоды. Дети или внуки? А почему тогда они носят фамилию Узумаки? Это ведь вымерший клан. Да и Хьюго там, хотя использует явно не их клановый стиль. Может, внебрачные дети? Все четверо, да, и судя по всему все от разных отцов. Ну, может, эти двое блондинов от одного? Нет, скорее в мать пошли. А, может, все же внуки? Ей ведь уже порядочно лет. Наверное, на старости лет в разврат ударилась. Карга старая. Нет, просто возраст уже, а знания передать надо. И, судя по всему, передала. Комментарий к глава 48. Проверил, Иисусус ПС. Походу, сироп повернулся. Иисусус. Https Money Yandex.ru 4100015600306180. Глава 49. Да, Хината немного перестаралась с Нейджи. Он, конечно, тоже хорош. Начал всякими нехорошими словами клан Узумаки называть. Да и саму Хинату, ну и меня. Но все равно как-то это было слишком. Когда она ему руки поотрывала и начала одну в жопу засовывать, судья вякнул: «Победите». Тут Хината на него так зыркнула: «А нет, ничего, продолжайте». Тут явно нервы. Хината ведь добрая, заботливая, тихая, внимательная, милая, невинная девочка, а не маньячка с потекшей крышей. Может, переволновалась из-за экзамена, или может месячные. Меня как-то накрыло, когда был в женском теле. Тоже хотелось все живое поубивать, поднять и еще раз поубивать. Пока собирали Нейджи, Народ почему-то решил сделать перерыв в отборочных боях. Странно, не из-за нас же, мы-то чё, собираем нейджи тихо, в уголочке, никому не мешаем. Это нам всякие зеленые человечки мешали, только у Тен-Тен хватило мозгов не лезть под руку Ирьонинам, а то ведь я мог и не уследить за девчонками, которые на нейджи явно обиду затаили. Могли и чего-то не туда прирастить или вообще кое-какие важные детали могли потеряться. И из-за этих двоих я не уверен на 100%, что Тонари вернула все на положенное место. Дальнейшие бои проходили как-то вяло, даже сонно. Битмин вообще заснул в своем коконе на спине несущей его марионетки. Судья слишком долго разглагольствовал, прежде чем дать сигнал к началу, а противник, который был из какой-то мелкой деревни, не решился нападать первым, и замер в защитной стойке. Через пару минут в напряженной тишине можно было расслышать от свертка, висящего на спине неподвижного конкура, который даже не моргал и не дышал, тихий храп. Ну да, 5 суток не спать, находясь в постоянной боевой готовности. Неудивительно, что оказавшись подальше от Гаары и в таком удобном коконе он задремал. Его противник от такого впал в ступор и получилась картина: один спит, его противник с прифигевшим видом тупо на него пялится. Через пару минут судья плюнул и объявил ничью. Тимари повезло нарваться на Тен-Тен, но вот такого боя как в каноне не вышло. Тимари было явно не до пафосных речей и чего-то еще, ей бы подушку и вздремнуть. Так что Тен-Тен была сметена сразу полностью открытым веером, а Тимари, волоча веер за собой, молча поднялась наверх, оперлась на перила и заснула. Новым действующим лицам из облака тоже не очень повезло. Если знакомому мне по канону белобрысому с мечом повезло с противником, то вот смуглой красноволосой, нет, ей досталось Ри. Вот как бороться с тварью, которой похрен на то, что ее протыкают мечом. Кунайчи облака от того, что Ри, можно сказать, сама насадилась на меч, немного опешила и не отпрыгнула, когда та продвинулась дальше и обхватила ее руками, не давая ни отступить, ни расширить рану мечом, а дальше тупо грызнула за шею и быстро выкачала крови, отправив кунайчи облака в наши заботливые ручки. И тут я точно уверился, что у Хинаты был нервный срыв, а так она очень добрая девочка. Вон, взялась помогать мама отнести кунайчи облака в медпункт, где мама займется ее лечением, а ведь она из-за своего неудачного похищения должна облако очень не любить, а она, наоборот, проявляет сострадание к ним. Так, а куда я положил свиток с ведерной клизмой, насадками и запасами целебного раствора, вроде где-то тут лежал, а ладно, потом найдется. Тем временем наступило время последнего боя. На арену выпрыгнули, горящий нетерпением и силой юности, следом спустился до безобразия бодрый и довольно выглядящий Гаара. Он даже улыбался, и те, кто не знали, что это маньяк-психопат, любящий убивать всех и вся своим песочком, сказали бы: какая кавайка. Вон их командир от этой улыбки побледнел так, что его можно было заподозрить в родстве с Рычем. Последнего, кстати, нигде не видно. Маскируется, что ли, так хорошо, сволочь. Бой проходил почти канонно, за тем исключением, что у Гаары было более хорошее настроение, а из-за того, что он выспался, реакция была лучше. Утяжелители ли пришлось скидывать намного раньше. А вот концовка была ожидаемой, за исключением того, что тут Гаара придавил не из последних сил, а в пылу сражения. Гаю, как по мне, даже вмешиваться не было нужды, по виду Гаары он хотел побыстрее закончить бой и пойти давить подушку дальше. Я потом малость прифигел, когда узнал, что в качестве подушки у него буферами, да и Ри, паразитки менялись, а иногда и скопом были. Я, конечно, выдал этим приказ поближе присмотреться и понаблюдать за Гаарой, нужно же было узнать, как работает амулет, но что они настолько близко будут, не предполагал. Точно души суккуб были лишними при их создании, да и оказалось, что они могут энергию тянуть, как суккубы. Жертве хорошо, они получают немного энергии, отчего хорошо уже им. Так что отодрать Гаару от этих, или их от него, было сложно. Больше меня от происходящего охренели только родственники Гаары. Конкура все сокрушался, что не купил себе амулет, и порывался отправиться на поиски такого же амулета, но все его попытки тормозила Тимари. Их наставник попытался решить сложившуюся проблему с наставником Ми, да и Ри, и пошел на переговоры. Вернулся только через 3 часа с дебильной улыбкой и выдал, что пока решение не принято, но он продолжит попытки. К слову, души суккуб при создании Мидори также были лишними. Так что, стоило судье объявить победу, Гаара перестал бы давить Ли песочком, но Гай влез раньше, что, в принципе, нисколько не уменьшило количество повреждений. Я тут же кинулся помогать товарищу, ну и один эксперимент провести заодно. Правда, сначала я дал осмотреть Ли другим, и те обрадовали Гая, что ситуация просто пиздец, тут либо калека, либо кузумаки, но он порядочно потратился, собирая конструктор имени Нейджи. Гай со всей своей силой юности налетел на меня. Я решил не ломаться, а то опасно это. Я сразу сказал, что средство есть, но оно не проверенное, так что используем только под его ответственность. Гай свое согласие дал. Так, всем разойтись, освободить мне место. Разогнав всех с арены, достал, типа из сумки, костюм повышенной химической защиты, облачился в него. После, также, типа из сумки, достал железную руку-манипулятор, длиной в несколько метров. Следом из свитка распечатал небольшой металлический контейнер, облепленный печатями, и начал постепенно снимать печати. Стоило последней слететь, как контейнер открылся, давая всем увидеть его содержимое. 6 пробирок со светящейся зеленой жидкостью. Да, я решил испытать доработанный концентрат силы юности, сокращенно, и чтоб никто не догадался, ксюня. Последняя приставка добавлялась потому, что я разбавлял его зелье мух, модель кошка, в пропорциях одна капля концентрата на флакон зелья ух. Под охреневшие взгляды всех наблюдателей я манипулятором извлек одну пробирку, установил в спецкрепление, затем, с помощью еще одного манипулятора, пипеткой взял каплю состава и также установил в крепление, после поместил изъятую пробирку обратно в контейнер, который был тщательно запечатан и убран. И только после всего этого, при помощи манипулятора, поднес пипетку с каплей к сиюня к ртули и влил. Образовавшийся столб зеленого цвета, центром которого стал Ли, пробил все этажи, крышу башни и даже, небеса, не, это из другой оперы, тучи, заставив их закрутиться вокруг и бить зелеными молниями. Спал столб так же резко, как и появился, оставляя абсолютно здорового Ли с кошачьими ушами, хвостом, коготками на пальцах и объятого ореолом зеленой энергии. Сила юности пылает во мне, ня, требую реванша, ня. Далее, никого не слушая, Ли налетел на Гаару. Скорость у него была бешеная, гибкость и реакция еще круче, а использование втай когтей и хвоста сделали из Ли еще более страшную машину смерти. С учетом, что регин у него сейчас такой, что Росомаха от зависти удавится, а Ореол защищает от техник, да ну нах, я валю отсюда. Сваливал я, понятное дело, не один, прихватил с собой своих девчат и Анка. Последняя, правда, сопротивлялась, но подсунутая ей, вместе с компенсацией, печать с техникой связывания особыми веревками, проблему решила. Потом мне, конечно, за это досталось, но с моей регенерацией это просто щекотка. По докладам духов, Ли буянил минут 15. Утихомирить его не могли даже всей толпой, включая макака. Наверное, именно поэтому Анка притащила меня на ковер под свет, хотя нет, морды и взгляды у всех собравшихся были ни разу не светлые. Макак сверлил меня взглядом, правда, из-за фингала и из царапанного лица должный эффект терялся. Радостно улыбился мне только Гай, который огреб больше всех. Данза тоже смотрел на меня, и во взгляде так и читалось, почему подобное еще не у меня. И, надеюсь, ты припрятал для меня колбочку другую. Далее мне был устроен допрос типа, а че это вообще такое было. Я абсолютно честно сознался, что применил некий препарат к сиюня, полученный случайным неведомым образом. Помимо уже виденного увеличения сил, он имеет постоянные и неснимаемые побочные эффекты. Чтобы до народа быстрее дошло, выставил на стол клетку, из которой, стоя в позе крутого парня, на них смотрел крысюк в обтягивающем зеленом комбинезоне, шерсть на голове его была черной, густой и приняла форму горшка. Во взгляде из-под густых черных бровей горел огонь силы юности. Так что вопросов типа «какого хрена я использовал это на Ли?» не возникло. Все осознали, что он побочных эффектов даже не заметит, а вот использовать это на ком-нибудь еще. Данза даже передернула, видимо, представил, что весь корень превратится в адептов силы юности и будет носить зеленое и прически под горшок. Тут никакая сила не стоит таких жертв. Общим голосованием, единогласно, видимо, все припомнили мою любовь к подливанию всякого в систему водоснабжения, было принято решение объявить ксюня темной запретной техникой и запихать куда подальше от меня, то есть ото всех. Пришлось контейнер отдать. Ну ничего, У меня в домене просто концентрат силы юности припрятан. Тут я держал уже немного разбавленный зельем мух вариант. К сожалению, выклинчить что-то для себя за конфискованное зелье не вышло. Мне припомнили раздолбанную до состояния щебня башню. Я, конечно, возразил, что это ли вместе со всеми башню разносил. А я в это время попивал кофе с печеньками, под маты связанные НК, дома. Но мне возразили тем, что влил в ли это я, хотя мог и другими способами привести в норму позже. Но что мне было делать? Проверить, как оно действует, хотелось очень давно. Но на обычных добровольцах проверять было сыкотно. Я от Крысюка, которого, между прочим, у меня выпросил Гай, огреб нехило. А ведь до этого это был обычный помойный крыс, который, пока действовало зелье, вытирал мной полы в барьере. Так что, давать это кому-то, у кого есть хотя бы малейшее желание прибить меня, опасно, действительно могут прибить. А своим преданным слугам я такое не дам ни в коем случае. Побочные эффекты на Крысюке уже третий год не сходят, и, чую, останутся до конца дней его, а может и на следующее перерождение. А вот ли все нипочем, а мне никакой угрозы. Гай сказал, что ли меня хочет лично отблагодарить, когда его из карцера выпустит. Основной эффект вроде уже спал, но энергия из ли все еще бьет ключом, разводным, по головам всем рядом находящимся. Так что пока его держат отдельно, для общего блага. Гай Крысюка, судя по всему, решил подарить ли, чтобы тот не скучал. Хотя какое там скучать, он же качается даже в карцере. А теперь у него там будет Крысюк, также помешанный на силе юности. Мне даже страшно, что оттуда через месяц, на который его туда запихали, выйдет. Что касается третьего этапа экзамена, то туда вышли Хината, Шикамару, Шина, Тимари, Ми, Белобрысые из облака, До, Гаара. Там вроде и еще были люди, но почему-то стоило выдать имя участника первого боя, которым стала Хината, многие отказались, сославшись на раны, полученные от взбесившегося ли. Идиоты, вон Гаара огреб больше всех, но не отказался. Я его подлатал, а заодно хомяк в его печати поковырялся, пару блоков поставил. Конечно же, меня не пустили так просто к носителю Однохвостого. Надо мной бдел наставник команды. Но у меня что, просто для красоты стиратели памяти лежат, а аппаратура для закачки искусственных воспоминаний? Скрутить его было делом секунды. Он же не ожидал того, что моей тени нужно опасаться не меньше, чем тени представителей клана Нара. Вот и позволил нашим теням соприкоснуться, а там тентакли в лоб. И в домен на стирание этого момента и запись воспоминаний о том, как я без всякого злого умысла, просто лечу Гаару. Сам я подобородко изображал этого товарища. Костюмчик даже энергетику подделал, чтобы похоже выглядело. Мы с хомяком покумекали над Гаарой и решили, что вытягивать енота особого смысла пока нет. Тут фишка в том, что пока он в такой хреновой печати, а не в моем домене, он может восстанавливать запасы энергии за счет внешней энергии, а не только за счет своей сути. Сделанный амулет не даст ему разболтать о том, что происходит, да и меньше свободы даст, а дополнительные блоки, что приделал хомыч, вообще не дадут рыпаться. А вот канал для выкачки энергии мы построили хороший. Тут очень пригодятся Ми, да и Ри, Гаара их к себе подпускает, да еще дрыхнет без задних ног, вот пусть они и доят енота. Мидри уже выебала мозг, и не только, наставнику команды, так что он сам побежит к старейшинам и посоветует договориться с моей деревней о союзе и переезде светофорчика в Суну. Ведь так эти старые пеньки получат рычаг для контроля, ранее неуправляемого, Джинчурики Однохвостого. Третий этап меня не волновал. Хинате я посоветовал, если ей попадется Гаара, сразу сдаться и не геройствовать там, где это не нужно. Ми и Дохинату не тронут, сдадутся сразу. Опасность представлял только Гаара, ну и, может, этот из облака. Но на этот случай я подготовился, добыл немного его крови, подготовил ритуал, который запитал от большого замкового накопителя. Так что, если что-то пойдет не так, то я мгновенно активирую проклятие и слепота ему на несколько дней обеспечена. Да, проклятие это не мое, хоть и знаю их порядочно, но затраты на простенькие и быстротечные такие, что самый криворукий малификар с таким же количеством энергии, проклятиями уничтожил бы население пары городов. К третьему этапу должен был прибыть Казека Геакаа, а Рыч, тогда же должна была начаться заварушка, и, судя по всему, будет пожарче, чем в каноне. Так что, за оставшийся месяц стоит подготовиться основательно, тем более, что он полностью свободен. Какашкина припрягли к каким-то жутко секретным делам, тут-то благодаря мне он сейчас полностью свободен, а не тренируется с Ки. Последний, кстати, печать так и не получил, куда Арыч смотрит, непонятно. Наш мудрый и ответственный сенсей, перед тем как исчезнуть в неизвестном направлении, выдал нам напутствие: отдохните. Гениально, да, Саски после такого походу вообще разочаровался в сенсее. Тут он не настолько на мсте повернут, но я бы все равно к доктору его отправил. Вот я и решил отдохнуть, а заодно и отметить прохождение Хинатой второго этапа экзамена. Она, конечно, сказала, что Куриная говорила что-то о тренировке, и судя по тому, что говорила, то это будет тренировка по сдерживанию сил или правильной дозировке сил. Но я успокоил ее тем, что отмечать мы будем как обычно не тут, и проблема времени для нас вообще не проблема. Отлучимся на часок-другой, а там можно и недельку отдохнуть. Отдых, как обычно, выдался активным. Пребывание в мире Саа пошло мне на пользу в плане маскировки своего присутствия в техногенных мирах. Во-первых, мы не задерживались в одном городе больше, чем на 6-8 часов. Во-вторых, меняли внешность то с помощью Хинге, то пользуясь обороткой. Добыча денег мира, в котором находились, была еще проще. С нашими навыками вытянуть незаметно кошелек у проходящего мимо человека, с помощью алхимии скопировать пару-тройку купюр, а после окликнуть человека, сказав, что он кошелек обронил, мягко говоря, несложно. В большинстве случаев народ, проверив, что деньги на месте, благодарил. Но пару раз попались кадры, которые начали наезжать, типа там было больше денег и мы их вытянули. Одна такая тетка была просто послана куда подальше, а тип, который решил еще и руки потянуть ко мне, по этим рукам получил от мама. Открытый перелом, констатировала тогда Танари, Хината же добавила, что еще и перелом ребер, прописывая ему Джукином. Нашей основной целью были музеи и театры. Да-да, хоть и мелкие убивцы, но убивцы культурные. Да и куда нам еще идти? Не в тир же или на пейнтбол? Я, например, после барьеров на дух теперь не переношу компьютерные шутеры и бродилки. С такой жизнью посмотреть балет или послушать экскурсовода в музее намного лучший отдых. Наши перемещения происходили не только по разным городам, но и по странам. Когда залетели в Японию, пришлось читать долгую лекцию о множественности миров и о том, что то, что для нас реальность, тут может быть фантастической историей, которая происходила в очень похожем на наш мир, а кто-то смог это увидеть и вот таким образом воплотить. Хотя это не единственный вариант, какой-нибудь обкурившийся демиург, почитав мангу, также может наваять миров, или коллективное бессознательное может воздействовать на ничто и породить мир, или хрен знает еще чего может случиться. Но Хамыч как-то по призыву залетел в мир, который явно был создан. Понял он это, когда испытывал прототип НЛО, только маленькое, сейчас-то строит материнский корабль. Так вот, он тупо долетел до границы мира, которая заканчивалась через несколько километров полета от орбиты, по которой планета вращалась вокруг Солнца. Так что, в некоторых мирах в космос не попрешь, так как нема там ничего, точнее не хватило ничего, чтобы чего-то там было. Но, как по мне, это было самое лучшее объяснение существованию манги Наруто, которую обнаружили Хината в одном магазине. Мама и Танари очень заинтересовались книгой о возможном будущем, но после прочтения нескольких томов начали возмущаться факту своего отсутствия. А дойдя до события экзамена, они ее вообще в урну выкинули. Но вот кучку другой манги Танари не выкинула, а мне честно стало жалко Шикомару. Чую, она обновит ему гардероб и припашет извращаться над техниками своего клана, чтоб соответствовать образу. Мангу Код Гиас я у мамы отобрал, а то мало ли чего. А вот в следующем мире на моей исторической родине, после посещения Третьяковской галереи, мы нарвались на атаку. Оборотка с нас уже спала и мы присматривали очередных жертв, для изъятия пары волос и использования их облика для развлекухи в другом городе, а может и стране. К нам подошел парень, который, судя по всему, косплеил Саски. «Ребят, а где тут проходит фест? А то я не местный, малость заблудился. А почему ты у нас спрашиваешь?» Мама посмотрела на парня подозрительно, так как тот целенаправленно шел к нам с другой стороны улицы, обминая довольно много народу. «Ну, так вы же свои!» Парень расплылся в улыбке. Мама на это окинула его взглядом: «Из тебя парень свой, как из говна куной. Такой маскировкой даже слепого не обманешь. Ну да, протектор явно самодельный, из подручных материалов, шорты и майка тоже подобраны из того, что было в магазине наиболее похожие, Ну и шлепки также не тянули на обувку шиноби. Подошел он к нам из-за того, что я был в оранжевом чудовище. Я, после возмущения Танари по поводу манги и того, как так, братик бы никогда не надел такое убожество, специально дал команду костюмчику сменить вид на это. Так что выглядел, как Каноны и Наруто, и в глаза бросался издалека. Тут парень повнимательнее осмотрел нашу компанию и завис, глядя на Хинату. Но, судя по всему, впечатлила его не ее неземная красота, а глаза. Хината была без линзы, светила бейкуганом. Круто. А где вы линзы купили? Я вот найти не смог. Под заказ. А, понятно. А я сам все делал. Сказано было с немалой гордостью. Я тоже костюмчик сам делал. Да, круто получилось. Парень немного паник. Ну да, качество у моего костюма и у него как небо и земля. Так, где фест-то проходит? Не поверишь, сами не в курсе. Поищем еще кого из наших, что знают. Давай. Парень представился, как Андрей, и сейчас высматривал в толпе братьев и сестер по отсутствию разума. Я же тем временем, напрягая мозг, чтобы вспомнить, что было в первой жизни, объяснял девчатам, что к чему. Танари сразу же захотела принять участие, Хината также не была против, мама малость дулась, так как ей некого косплеить. Ну не этого же индюка Саски. Танари сразу же сделала частичное хинге и стала одета в копию моего оранжевого чудовища. Хината спародировала саму себя, сделав хинге, чтобы прическа изменилась. Мама из вредности менять ничего особо не стала, только шеринган активировала. А когда и главное где вы успели переодеться? Андрюха смотрел на девчат квадратными глазами. Они не переодевались, это хинге. Мама сдала всех с потрохами. А, ну да, хинге, понятно. Пришлось придерживать мама и не дать учинить жестокую расправу над парнем. Ну не любит малышка, когда к ней, как к ребенку относится. В госпитале-то она уже на хорошем счету и сдала на вранг, так что мелкой ее никто не подумает считать. Место проведения нашли быстро. Хината просто просканировала окрестности бейкуганом, убив этим половину удовольствия от предстоящего веселья. Как оказалось, прибыли мы за час до начала представления, которое будет проходить в весьма задрипанного вида не то зала, не то дома культуры, не то еще чего-то непонятного назначения, но имеющего зал и сцену. Перед зданием, местонахождение которого было, улица-проулок-закоулок, в котором был тупик, где и разместилось сие здание, собралась куча народа. Часть народа была в самопальном косплее, у остальных присутствовали значки в разных количествах, начиная от пары единиц, заканчивая парой сотен, майки с аниме-персонажами, ободки, ушки и прочее. Народ отрывался по полной среди тех, кто их понимает. Судя по всему, в этом мире аниме-культура только-только добралась до моей исторической родины. Когда я откидывал копыта, то парики, линзы, готовые наряды и аксессуары можно было купить без особых проблем. Тут же народ явно извращался, как мог. Именно потому наша компашка в нереально крутом косплее привлекла внимание. Пришлось опять удерживать мама от нанесения тяжких телесных повреждений местным, которые, увидев у нее шеринган в глазах, посмели предположить, что она Саски. А ее вопли о том, что она в гробу этого павлина видела и когда вернется поставит ему ведерную клизму, вызывали только смех над хорошей шуткой. Народ активно лез фотографироваться. Танари сейчас прижала к своим впечатляющим достоинствам очередного неудачника, или все же счастливчика, и позировала для фото. Хината тоже фотографировалась, но тут скорее сработал рефлекс. А вот мама была занята тем, что гоняла пендалями девушек, желающих сфотографироваться со мной, но потом застыла в полном ступоре, когда ко мне полезли обниматься и фотографироваться два парня, косплеящих Сакуру и Ина. В ступоре мама пробыла не очень долго, но хорошо, что Хината успела ее перехватить, когда она уже почти закончила складывать печати для техники катона. Выступление мне понравилось. Несмотря на почти полное отсутствие реквизита, хреновое техническое оснащение и многочисленные косяки, ребята представление вытянули. Вообще, половине того, что происходило на сцене, можно было присвоить звание «стихийная импровизация». Да, когда на 5 минут вырубили свет, представление можно было бы заканчивать, но ведущая выкручивалась как могла, а после того, как свет все же дали, выдала, что это все так и было задумано. Мои, конечно, 90% шуток и приколов не поняли, но общая атмосфера им понравилась, как и участие в дефиле. Туда, во время антракта, организаторы зазывали всех, кто в косплее. Мама вниманием обделили, на что она немного обиделась, вышла на сцену сама, выдула небольшой огненный шар, даже ничего не подпалив, и под охреневшие взгляды с гордым видом удалилась. Тонари, видя такое, тоже решила выпендриться. Техника соблазнения, естественно, с облачками, отправила народ в полный аут. Хината создала теневого клона и устроила легкий спарринг, хотя скорее в ладушки с ним играла, но вот на приличной скорости и с выпуском чакры. Я же создал Расинган Сюрикен, кидать не стал, зачем нам тут горы трупов и разрушения. По факту, дефиле было заключением программы, люди, что выходили на сцену с нее же двигали на выход. В зале на просмотр остались самые контуженные, так как смотреть на тех, кого уже порядком можно было видеть до начала представления и во время антрактов, не особо интересно, так что большая часть народа разошлась. Я шел последним и подумал, а почему бы и нет. Народ, минуточку внимания, дождался, когда народ плюхнется обратно в кресло, а некоторые все же уйдут. Я хочу кое-что у вас спросить, но для начала представлюсь. Я, добрая фея. Народ выпал, так как я произнес это с таким одухотворенным лицом, что самому смешно стало. Не похож, парень из первого ряда меня спалил. Бля, меня опять раскрыли. Ну вот как ты догадался, ты парень, вот же, на такой мелочи прокололся. Но спасибо, друг, за то, что указал на ошибку, в следующий раз учту. Ни за что. Ладно, давайте вы все же сделаете вид, что поверили, что я добрая фея, а не иномирная злобная неведомая хрень, у которой говно в жопе заиграло и захотелось учинить какую-нибудь хрень. Народ с минуту переваривал сказанное. Ну так что, верите? Верим, верим. Внимание, вопрос. Если появится возможность поучаствовать в эксперименте, который может дать вам случайную сверхспособность, с вероятностью в сколько-то процентов, ну и шанс стать блондином или блондинкой с голубыми глазами, вы бы поучаствовали? Все, кто согласен, поднимите руку. Под смех руки подняли все в зале. Отлично, а теперь, спать, и кинул массовый сон. Да, покусать 68 человек занятие не такое простое, как казалось на первый взгляд. Насчет появившихся способностей сказать не могу, но трое из толпы цвет шевелюры сменили. В качестве небольшого бонуса я ребятам немного поправил здоровье. Потом как-нибудь загляну в этот мир, посмотрю, сколько из них получили способности, какие и какой они силы. Дальше, для чистоты эксперимента, мы посетили еще пяток подобных сходок в разных городах моей исторической родины, после еще несколько сходок в стране идеологического противника, ну и в страну восходящего солнца, конечно, заглянули. Натуральные, голубоглазые, блондинистые коренные японцы, это жесть. Попутно мы, конечно, и достопримечательности смотрели, девчонки-то про мои эксперименты не в курсе, они просто получали удовольствие от нового и интересного мира, так сильно отличающегося от родного. Домой вернулись довольные и отдохнувшие. В следующий раз смотаемся в миры, где средневековье. Разведка доложила, что в одном из миров популярны настоящие рыцарские турниры. Нужно будет посетить, посмотреть, ну и поучаствовать. До третьего этапа от работы в госпитале мне удалось частично отмазаться. Там я буду появляться раз в 2 дня на 6 часов. Выбить мне такой график удалось благодаря помощи Тонари, которая будет работать в том же режиме. То есть в госпитале кто-то из нас будет находиться каждый день. Мама сейчас там тоже практически живет. Ее наставник, услышав о том, что мы практически по кускам собрали нейджи, решил, что мама уже готова для того, чтобы начать покорять ранг. Сам же нейджи ходит пришибленный до невозможности. Мало того, что его Хината реально порвала, а он считал ее слабой, так я тоже злопамятный. И печать со лба ему снял, и с сохранением всего функционала на задницу перенес. Это ему тонкий намек на то, что надо головой думать, а не жопой. Представляю реакцию старшей ветви Хьюга, когда они к ней же применят печать. Бедняга схватится не за голову, а за задницу. Также стоит отметить, что ко мне подкатывал жабофил. Сначала начал наезжать за методы лечения, после лезть с вопросами, чего это я в экзамене не участвую, и сам тут же сделал предположение, что я слабоват и сильных техник не знаю, а вот он великий, и прочее, может снизойти до меня и, если я очень вежливо попрошу, то научит меня чему-нибудь. Послал я его одним из самых красочных и многоэтажных загибов, которые только выдавал лис. Ну вот нахрена мне сдался этот мудак, чему он меня научит? Призыв, смешно, я могу из домена вытянуть через свою тень армию нежити, которая у меня и по свиткам распихана порядочно, могу, но не натравить, или даже моих тараканов, которые на душах отожрались до вполне себе материальных существ. Я, конечно, новой королеве поставил несколько ограничений, чтобы они мне всю живность не повывели, хотя у меня такое водится, что тараканчики забьются под веник и постараются не отсвечивать. Но таких гадзил у меня благо немного. Потом он еще мелькал у меня перед глазами, да и макак меня вызывал по поводу Ксиюня, ну и ударился в воспоминания. Про своего ну очень талантливого ученика, который даже четвертого учил, вспоминал с особой регулярностью. И припомнил, что тот сейчас в деревне. Будь я канонным Наруто, уже бы бежал искать Жабофила, хотя канонного бы просто отправили на нужное место и организовали встречу. Ну не верю я в случайность той встречи. В Конохе что, нет больше мест для тренировки хождения по воде? Да на каждом третьем полигоне есть пруд или озерцо. Да и то, что официальный наставник после так и не появился, говорит о том, что свою задачу он выполнил. Естественно, я просто заперся в квартале, куда Жабофил пройти не мог. Точнее мог, но это будет уже не случайная встреча. Я же занялся другими делами. Первым делом вызвал на ковер Мидори. Она доложила, что по вверенным ей заданиям все исполнено в лучшем виде. Звуковиков она нашла и прикопала в лесу, всех кроме Кин, которая сейчас оглушенная находится в свитке. Отправлю ее к своей Кин, пусть проведет агитационную работу. А вот с Карин Мидори проявила излишнюю инициативу. Да, я закачал ей довольно приличный кусок своей памяти, в котором и канон имелся. И она, на основе всех полученных знаний, решила, что Карин будет полезней, если будет замотивирована. Так что, она под обороткой и амулетом-имитатором чакры, который я замутил из белого зицу, спасла Карин в образе Саски. Стоит ли говорить, что когда Карин на одной из стоянок, отойдя в кустики и встретив там Саски, который предложил ей бежать с ним, согласилась и побежала в припрыжку. Ее наставника после побега упокоила вторая команда из долины, которые не стали оставаться в Конохе на третий этап. Там же они оставили трупик самой Карин. Добыть пару волос, которые вырастить не особо качественную оболочку, проблем не было, а возможных проблем точно может стать меньше. Сейчас Карин куковала в одном из моих убежищ. Видимо, судьба у нее такая — по подземельям сидеть. Сначала хотел покарать Мидори за своеволие, потом подумал, порылся в памяти и припомнил, что Карин пробудила нужный мне навык, именно пытаясь спасти Саски, когда они были в гостях у Арыча. Если смотреть с этой стороны, то Мидори поступила правильно и дальновидно. Так что, получила награду, тентаклями, ну и я немного напряжения сбросил. А вот для Карин выращу свою копию Саски, у меня есть пара именных КД. Память полученному товарищу подредактируем, некроконструкт поставим и отправим качаться и заниматься восстановлением клана. А чтоб процесс был более быстрым, отправлю к себе во внутренний мир. Туда же можно и найденных Кин детишек отправить, разбавив их ДП. Пусть строит деревню Шиноби. Под это дело можно и несколько деревень утащить. Как ни странно, но желающих среди крестьян перебраться в деревню Шиноби, даже если это новая и мелкая деревня и находится в неведомых ёбунях, хватает. Можно будет даже провести немного модифицированный ритуал перерождения. То есть вроде как будет перерождение с сохранением генетической и энергетической информации, даже черты личности останутся, а вот память будет стерта. У меня скопилось набора 4 полного состава клана Учиха, да и других именных КД из мира рулета хватает, а на аукционе можно прикупить еще. Идея создать у себя деревню Шиноби была очень заманчивой. А то, что у кукол будут рождаться двойняшки-тройняшки, которые по факту будут одним и тем же человеком, мелочь. А чтобы не были вообще идентичными, можно будет добавлять различные надстройки. Например, по стихиям. Вот родятся 2 Микото Учиха и помимо своих стихий получат по дополнительной, но разные. Хотя нафиг, возни много, проще будет делать интервалы в рождении, или вообще не париться и посмотреть, что из этого получится. Создание и закачивание отредактированных воспоминаний в копию Саски много времени не заняло. Внедрил немного изменений. Первое – это то, что братан погиб героически, защищая клан от отступника мудака Обито, и, помирая, завещал маленькому глупому брату возродить клан, стать сильным-сильным, чтоб его защитить. Ну и то, что желательно валить из Конохи, когда подрастет, ну и то, что жену себе лучше брать с красными волосами и глазами, и чтоб обязательно носила очки, и, короче, разве что имя и фамилию не выдал. Далее редактировал воспоминания о жизни в Конохе, хотя там работы было немного, Саски и так считал всех помехой своим великим целям. Последним штрихом добавил воспоминания Мидори о спасении Карины и о нахождении свитка призыва. Существо, явившееся на призыв, было нереально крутое, сильное и, чтобы помочь Учиха, согласилось перенести его в другой мир, где он со своей избранницей будет возрождать клан. Помимо воспоминаний, естественно, поставил стандартный некроконструкт с установками и отправил сначала к Карин, а после и в свой внутренний мир. Лезть во всякие проблемы у Учиха прописано в подкорке, так что Карин, рано или поздно, пробудит в себе цепи чакры. И, когда это случится, добрый дух припрется и попросит скопировать способность. Учиха будет всеми конечностями за, так что Карин точно согласится, а цепи мне пригодятся. После просмотра канона выяснилось, что где-то тут плавает бесхозный треххвостый, который так и просит, чтобы его отловили. А еще, где-то в стране болот запечатан демон, которого грех не прибрать к рукам. Тем более он уже запечатан. Поставим вокруг его печати свою, после сломаем старую и придержав цепями чакры и прочим запечатаем уже нашей методикой. Интересно, хватит ли этого демона на запитку одного из моих темных планов, того они я запихал в сердце плана. А чтобы он копыта не откинул, подрубил небольшой приток души и энергии. А вот у бесов и изгнанных суккуб сердце плана пустое, наверное, туда и запихаю этого демона. Но перед этим стоит немного отдохнуть, а то постройка деревни, установка защиты, перенос нескольких десятков мелких деревень из мира Наруто в свой, создание кукол с ДП и запихивание в них перерожденцев из КД разных крутых шиноби со стертой памятью. Короче, работы было море, а перенос туда Саске и Карин, последняя, между прочим, светилась от счастья. Ну да, в убежище ее осмотрела Мидори, в своем настоящем облике, убрала с тела все следы укусов и выдала зелий. Из набора идеальный первый раз с дополнением в виде зелья перерождения, в которое были запихнуты два КД, один еще одного Саске, второй тоже Саске, только фем-версия из того же мира, что и КД Тонари. Так что, когда она соберется, у них будет двойня. И при таком способе перерождения детишки могут и от матери чего-нибудь взять. Так что, мне за все труды праведные положен отдых. Наберу вкуснятины у Марка, чего-нибудь такого из первой жизни хочется, а то побывал в техногенном мире, на исторической родине, ностальгия прям напала. Пара ящиков пива уже была там приобретена, пока девчонки не видели, рыбка сушеная и так есть. Так что напрягу Марка приготовить мясо для шашлыков, жарить буду сам, пельмешек чтоб налепил, борща сварил, картошечки с грибочками пожарил, блинов и обязательно оливье, продукты я закупил, майонез, непонятно из чего сделанный, горошек, неизвестно какого года консервации, колбаса, с содержанием мяса, 1-2%, яйца. В общем все, чтобы почувствовать вкус ностальгии по родине. Ну и свалю со всем этим богатством к себе на дачу. Буду там попивать пивко с рыбкой, рыбку в озере ловить, мурку драть тентаклями, шашлыки жарить, уху из пойманной рыбы варить. В общем, тихо и культурно отдыхать буду. Мой культурный отдых был прерван сообщением от системы, которая в последнее время вообще не подавала признаков жизни. И главное, неожиданно. Сижу себе, никого не трогаю, картошечку с грибочками кушаю, и тут бац, сообщение. Парам-пам-пам, поздравляем, получен навык, неведомая артефакторная хрень, сокращенно нах уровень, бля, что за нах, все, нах, увольняюсь, в гробу я видел такие шабашки, нах, теперь вы способны создавать артефакты из говна, палок, проволоки, скотча и другого оказавшегося под рукой хлама, для создания требуется слепить из подручного хлама какую-нибудь хрень, поднять ее на вытянутой руке и проорать орк. Получившийся артефакт, несмотря на внешний вид, законы сохранения энергии и здравый смысл, будет работать, если вы верите, да даже если вы не будете верить, он все равно будет работать, назло, затраты, хрен его знает чего и сколько уйдет, откат, мало не покажется. Новый навык был странным и подозрительным, и дело тут не в названии, и не в сокращении, и не такую хрень получал. Это как раз нормально. Затраты и откат, ну что-то новенькое, но тоже не критично. Меня беспокоили причины получения, а точнее их полное отсутствие. Ну, я же не нормальный попаданец, которому на ровном месте прилетает навык от простого чиха. Попытки понять, чего я такого насовершал в последнее время, что получил навык, ни к чему не привели. Последние сутки я только жрал и драл мурку, и если бы за такое давали навык, то количество моих пришлось бы переписывать на километровый свиток. Следственный эксперимент показал, что за мурку ничего не дали. Хотя я прогнал всю Камасутру, как стандартную, так и под редакцией Сумере, и та раза в 4 толще. Ну не за поедание же картошки с какими-то странными грибами мне дали навык, еще один следственный эксперимент по поеданию различных мухоморов и всего грибного, что под руку попалось, привел к тому, что мне без всякой луны поплохело. И это несмотря на мифриловые потроха. После просто плюнул на причины и занялся следствием, а точнее самим навыком, и тем, что он делает. Интересно все же, через врата сгонял в первый попавшийся техногенный мир, на свалку, и начал творить. Ну что можно сказать по этому навыку? Помимо того, что чувствуешь себя последним идиотом, голося посреди свалки, еще и резерв этот нах вычищает капитально, а иногда нет, с каждым артом по-разному. А вот откат, тут все верно, мало не кажется. После первого арта было чувство, что залился тирольским возбудителем по самую маковку. Пришлось спешно возвращаться в домен, устраивать внеочередной праздник у Хьюк, награждение у Нони, покарать за косяки Мидри и Ми, Дайри, и пофиг, что они еще не успели накосячить. Мурка от меня правда спряталась под кровать, шипела и вылезать категорически отказывалась. Прокин в количестве 2 штук тоже вспомнил. Они, между прочим, были готовы к моему визиту. Их писец предупредил: «Молодчина, нужно будет премию выдать». Я даже Элуку из свитка выпустил. В общем, да, кому-то повезло, кому-то не очень. В других случаях откат был менее масштабный, но рандомный. Могло прилететь все что угодно, начиная от эффекта какого-то зелья, заканчивая временной блокировкой, усилением, уменьшением одной характеристики, достижения или навыка. Короче, с этим навыком понятно, что ничего не понятно. Сами получившиеся арты – отдельная история. Материалы, их количество, качество, то сколько ушло энергии, ни хрена не влияет на то, какие свойства и сколько их у получившейся артохрени. Если бы не распознание системы, свойства некоторых остались бы загадкой. Хотя с некоторыми экземплярами даже у системы были затруднения. Но система материлась, плакала, выла, но продолжала опознавать полученные артохреновины. Например, из палки и половинки крупных ножниц, которые я к этой палке примотал проволокой, получился серп бухого жнеца. Мощная штука. При взмахе с лезвия срывался серп очень концентрированной и плотной некроэнергии. Прошибал большую часть даже высших щитов. Скорость, с которой летел энергосерп, тоже была приличной. У самого хрена арта не было никакого отката, махай сколько влезет, при каждом взмахе будет формироваться атакующий энергетический слэш. И все бы было замечательно, если бы только я получше примотал ножницы, а так они сильно болтались, и заряд мог полететь куда угодно, да и траектория полета у заряда была, как у пьяного наскипидаренного ежика. Короче, пользоваться этой хреновиной себе дороже, мало того, что по врагу хрен попадешь, разве что случайно, так и себя приложить можно с большой вероятностью. Еще одно творение из палки и скотча, мегапалка. Это была типа волшебная палочка, увеличивающая мощность заклинаний вдвое и уменьшающая расход маны, тоже вдвое. Вроде как круть несусветна, но, стоит взять сей инструмент в руки, получишь просто каменный стояк. И главное, никакого желания. Просто стоит колом. Выпустил палку из рук, опустился, взял и хрен опустишь, то есть опять стоять будет. Была и бесполезная хреновина, также набор перекрученных палок, проволоки, скотча и еще какого-то хлама. Эта фиговина мгновенно варила вкрутую куриные яйца, и только их. Если яйцо снесла другая птица, результата не будет, а вот над куриным провел и все, сварено вкрутую. Можно было и не мотать ничего, просто берешь какую-нибудь фигню, поднимаешь и орешь. Правда, у таких вещей полезных свойств почти не было, и действовало именно на всякую фигню. Например, 2 арта похожего типа. Первый – обычный камень размером с грецкий орех, каменюка доставука. Вот кинешь этот булыжник, без разницы куда и с какой силой, при этом думая о конкретном человеке, и этот камень прилетит к нему в затылок. Не сильно, ощущение как от подзатыльника. Главное – через минуту он опять появится в руке бросавшего и можно опять кидать. Из этой же категории палка-аналка, ее тоже надо кидать, думая о конкретном человеке, куда она прилетала, понятно из названия, и слава всему, и вся она не возвращалась обратно в руку бросавшему. Был и реально полезный во всех отношениях арт. Из старого аккумулятора, пары бутылок из-под пива, примотанных к нему проволокой, и перегоревшей лампочки получился генератор силового поля. Хомяк, когда изучал все получившиеся у меня, матерился покруче леса в его не лучшие годы пребывания у меня. Его понять можно, По факту я теперь могу создавать стихийные арты, которые чаще всего получаются при контакте с энергией междумирья, блуждающих порталов или еще каких аномалий. Меня, конечно, после таких произведений приласкивает откатом, а большая часть получившегося из разряда пользоваться страшно или стрёмно, но и выкинуть жалко. Да и мне больше импонирует нормальное создание артов, накидал всякого в котел, помешал, попрыгал, напевая матерные частушки и стукая в бубен. Можно, конечно, попробовать совместить. Да и чего-то меня на эксперименты потянуло. Запрусь-ка я ненадолго, лет на 50 в барьере похимичу. Результаты моего экспериментального зуда были весьма, весьма. Куб – это вещь. Ради получения такого полезного арта стоило заморачиваться с созданием тонари и ее легализацией. Объединение зелья и их усиление – это что-то. После долгих подборов и экспериментов мне удалось разработать технологию копирования зелий. Процесс тут довольно простой, если знать, что и как делать. В куб помещается образец, которого по факту нужна капля и вода, заряженная энергией так, чтоб светилась. После нужно еще положить руки на куб и дополнительно вливать энергию. Процесс, конечно, долгий и очень затратный, иногда проще сварить. Но есть у меня несколько зелий, которые сварить нельзя из-за отсутствия ингредиентов и рецепта. Но теперь у меня целых 5 зелий смены пола. Именно того, эффект которого хрен отменит даже боги. И пара тысяч флаконов неудачных экспериментов, когда я после получения технологии копирования на всяких простеньких зельях подбирал количество энергии для создания полноценного зелья смены пола. Так что, есть зелья, которые меняют пол на несколько часов, дней, неделю, несколько недель, месяцы, даже 20 на 5 лет. И теперь, имея хоть каплю, я могу сделать еще, как и полноценное, хотя год торчать прилепленным к кубу нудно, но наука требует жертв, так и недоделки разного срока действия. А какие крутые накопители получались при слиянии в кубе, просто загляденье. Маленький кристалл размером с ноготь большого пальца имел объем в 50 миллионов единиц. Конечно, процесс создания всего с помощью куба жрал энергию, и весьма прилично, но даже хомяк оценил его по достоинству и отобрал. Сейчас проводит всестороннее исследование с целью понять, как эта фиговина работает, а затем сделать пиратскую копию. С навыками я тоже похимичил. Результаты были не очень, ну кроме нескольких, да и те под большим вопросом. Например, при объединении лик синигами, яки уровень мах и духовное давление уровень мах, получил ауру смерти. Штука мощная, капитально усиливает нежить и заклинания школы смерти, плюс дает защиту от атак этой школы в 90%, но очень плохо влияет на живых. А с учетом того, что это пассивный навык, мне он точно не нужен. Переезжать в некрополь желания нет, а если не переезжать, то мое место жительства очень скоро в него превратится. Еще один получился при объединении. Пафосное игнорирование урона уровень Авердохрена, Хинги уровень Макс, нематериальность уровень Мах, аура неназываемого уровень Мах, Тыкка уровень Мах, лик синигами, яки уровень Мах и аура мощи уровень Мах. Результат, Хапсель мод урезанная версия уровень. Я так больше не могу.